Глава 25. Вид с точки Лагранжа. В астрономии полно интригующих, но бессмысленных совпадений. Самым известным является тот факт, что с Земли Солнце и Луна имеют одинаковый видимый диаметр. Здесь, в точке либрации L1, которую Большой Брат выбрал для космического балансирования на гравитационном канате между Ио и Юпитером, произошло то же самое. Юпитер и его спутник выглядели совершенно одинаковыми по размеру. Но по какому размеру? Это не жалкие полградуса Солнца и Луны, а в 40 раз больше по диаметру. А по площади — в 1600 раз. Даже одно из этих небесных тел внушало изумление и трепет. Вместе же они представляли собой сокрушительное зрелище. Каждые 42 часа они проходили полный цикл фаз. Когда Иона рождалась, Юпитер был полон и наоборот. Но даже когда Солнце скрывалось за Юпитером, и он был повернут к Леонову ночной стороной, не заметить громадный черный диск, затмевающий звезды, было невозможно. Иногда черноту мгновенно разрывали вспышки молний, сверкавших по многу секунд. Над Юпитером гремели грозы, намного превосходившие размерами Землю. На другой стороне неба, всегда повернутой одной и той же стороной гиганту-хозяину, вяло кипящим красно-оранжевым котлом с редкими желтыми облаками, извергнутыми из вулканов и быстро оседавшими обратно на поверхность, висела Ио. Как и Юпитер, Ио была миром без географии. Разница была только во времени. Ее поверхность меняла форму за десятки лет, а поверхность Юпитера за несколько дней. Когда Ио входила в последнюю четверть, необъятный, причудливо испещренный полосами облачный ландшафт Юпитера освещался крохотным далеким солнцем. Иногда по поверхности Юпитера скользила тень Ио или одного из внешних спутников, а на каждом его обороте показывалось большое красное пятно — ураган, длящийся многие сотни лет, если не тысячелетия. Паря среди всех этих чудес, экипаж Леонова мог бы набрать материалы для исследований на несколько жизней вперед, но естественные объекты системы Юпитера находились в самом конце списка приоритетов. Номером один был Большой Брат, и хотя корабли сократили дистанцию всего до 5 километров, Таня все еще не позволяла войти с ним в прямой физический контакт. «Нужно подождать», — сказала она, — «пока у нас не появится возможность быстро сбежать. Будем сидеть и наблюдать, пока не откроется стартовое окно, а уж тогда рассмотрим следующий шаг». В конце концов, после ленивого 50-минутного падения, Нина села на поверхность Большого Брата. Это позволило Василию высчитать его массу, которая оказалась поразительно мала, всего 950 тысяч тонн. Это значило, что его плотность была сравнима с плотностью воздуха. Вероятно, он был полым, и это вызвало бесконечные домыслы о том, что может находиться внутри. Существовала и масса ежедневных бытовых проблем, отвлекавших мысли от этих великих вопросов. Поддержание порядка на Леонове и Дискавери отнимало 0,9 рабочего времени, хоть эта деятельность и стала намного эффективнее с тех пор, как оба корабля соединил гибкий стыковочный узел. Кернул наконец убедил Таню, что карусель Дискавери не остановится внезапно и не разорвет оба корабля на куски. И теперь с борта на борт можно было перемещаться, просто открывая и закрывая две группы герметичных дверей. Необходимость в скафандрах и длительных вылазках в космос отпала, к великому облегчению всех, кроме Макса, любившего выбираться наружу и упражняться с помелом. Впрочем, двух членов экипажа, Чандру и Терновского, это почти не затронуло. Они практически жили на Дискавери и работали круглосуточно, продолжая свой бесконечный диалог с Аалом. По крайней мере, раз в день их спрашивали: «Когда вы будете готовы?» Но они отказывались давать какие-либо обещания, а Аал оставался несчастным дурачком. Через неделю после сближения с большим братом Чандра внезапно объявил: «Мы готовы». В рубке Discovery отсутствовали только оба корабельных врача, и то лишь потому, что им не хватало места. Они наблюдали за происходящим на мониторах Леонова. Флойд стоял позади Чандры, держа руку поближе к устройству, которое Керноу с присущим ему талантом к изящным формулировкам назвал «карманной гиганта-бойкой». «Позвольте мне еще раз особо отметить», — сказал Чандра. «Никаких разговоров вслух, ваш акцент собьет его с толку. Говорить буду я и больше никто. Это понятно?» Чандра выглядел и говорил так, будто находился на пределе истощения. Тем не менее, его голос звучал властно, как никогда. Во всех остальных местах командовать могла Таня, но здесь повелевал он. Аудитория. Некоторые держались за поручни, другие свободно парили в воздухе. Согласно закивала. Чандра замкнул переключатель звука и тихо, но внятно сказал: «Доброе утро, Эал». Миг, и Флойду показалось, что время вернулось на несколько лет вспять. Голос, прозвучавший в ответ, больше не напоминал электронную игрушку, автоматически откликающуюся на зов. Эал вернулся. «Доброе утро, доктор Чандра. Чувствуешь ли ты себя в силах вернуться к своим обязанностям?» «Конечно. Я полностью работоспособен. Все мои цепи функционируют идеально. Тогда я задам тебе несколько вопросов. Ты не возражаешь?» «Вовсе нет». «Ты помнишь отказ блока АЕ-35 из управления антенной?» «Определенно нет». Несмотря на предписание Чандры, у слушателей вырвался легкий вздох. «Все равно, что красться на цыпочках по минному полю», — подумал Флойд, похлопывая по успокаивающей выпуклости радиовыключателя в кармане. «Если эта последовательность вопросов вызовет еще один психоз, он может убить Иала в одну секунду. Он знал это. Процедура была отрепетирована десяток раз. Однако для компьютера секунда — это целая эпоха, и некоторого риска было не избежать». «Ты не помнишь, как Дэвид Боумен или Фрэнк Пул выходили наружу для замены блока АЕ-35?» «Нет, такого не было, иначе бы я запомнил. А где Фрэнк и Дэйв? Кто все эти люди? Я узнаю только вас, хотя с вероятностью 65% человек у вас за спиной — доктор Хейвуд Флойд». Вспомнив строжайший запрет Чандры, Флойд не стал поздравлять Иала. Спустя 10 лет 65% — это совсем неплохо. Многим людям и такого не удается. «Не волнуйся, Иал, я позже все объясню. Экспедиция достигла своей цели. Вы же знаете, я отношусь к ней с величайшим энтузиазмом. Экспедиция завершилась успешно, ты выполнил свою программу. А теперь... прошу прощения, нам нужно поговорить без свидетелей». «Конечно». Чандра отключил звук и видео входы главного терминала. Теперь в этой части корабля Эал был глух и слеп. «И что все это значит?» — потребовал объяснений Василий Орлов. «Это значит, — педантично ответил Чандра, — что я стер все воспоминания Эала, начиная с момента появления неполадок». «Вот это фокус!» — восхитился Саша. «Как вам это удалось?» «Боюсь, объяснение займет больше времени, чем сама операция». «Чандра, я специалист по компьютерам, хотя и не такого класса, как Николай. В серии 9000 используется голографическая память, не так ли? Значит, вы не могли просто стереть все в хронологической последовательности. Это должен был быть какой-то ленточный червь, охотящийся на определенные слова и понятия». «Ленточный червь?» — отозвалась Катерина по внутренней связи. «Я полагала, это по моей части. Хотя, должна сказать, очень рада, что никогда не видела ни одной из этих гнусных тварей вне банки со спиртом. О чем вы говорите?» «Катерина, Это компьютерный жаргон. В давние времена, очень давние, в компьютерах действительно использовалась магнитная лента. Так вот, можно составить программу, которая будет охотиться и убивать, или, если хотите, поедать нужные воспоминания. Разве нельзя сделать то же самое с человеком с помощью гипноза? Да, но это обратимо. На самом деле мы никогда ничего не забываем, нам только так кажется. Компьютер работает не так. Если ему велено что-то забыть, он забывает. Информация стирается полностью. Значит, Иал ничего не помнит о своем дурном поведении? В этом я не могу быть уверен на все 100%, ответил Чандра. Возможно, какие-то воспоминания пересылались с одного адреса памяти на другой в то время, когда червь совершал поиск, но это крайне маловероятно. «Поразительно», — сказала Таня, пока все молча обдумывали новости. «Но есть вопрос значительно важнее. Можем ли мы полагаться на него в будущем?» Не успел Чандра заговорить, как его ответ предвосхитил Флойд. «Такое же стечение обстоятельств никогда не повторится, могу обещать вам это. Все началось из-за того, что компьютеру трудно объяснить, что такое секретность». «Некоторым человеческим существам тоже», — не слишком-то тихо пробормотал Кернул. «Надеюсь, вы правы», — сказала Таня без особой убежденности. «Чандра, каков следующий шаг?» «Ничего настолько же каверзного, но это будет долго и утомительно. Теперь нам нужно запрограммировать Иал на убегание от Юпитера и возвращение Дискавери домой. Через 3 года после нашего возвращения по высокоскоростной орбите».